даже якудза. И только клан Эгути пытался противостоять. Наверное, помочь могла только открытая демонстрация силы. Но как тебе удалось отделиться? Со мной распрощались по-хорошему. Правда, денег я потратил кучу. Лишаться последних пальцев не хотел. Теперь с помощью денег можно уладить все, что угодно. Нравы изменились. Я когда-то работал в таком месте, где вокруг было полно якудза. Видел и непосредственных исполнителей, и тех, кто уже удалился от дел. Но Асаи не имел ничего общего ни с теми, ни с другими. Он и пальцы называл пальцами, а не на бандитском жаргоне. «А наркота какая?» — спросил я. «Транки?» «Я имею в виду более модные штуки. Бизнес американизировался. Кокаин. Цена конечного продукта доходит до 70 тысяч за кило». «Но я-то какое отношение имею к этому?» Асаи покачал головой. «Я и сам толком не знаю. Считай, что это мысли вслух. Я здесь нахожусь, чтобы ответить на твой вопрос. А вопрос твой заключался в следующем. В связи с чем упоминалось твое имя? Так ведь? Короче, в клане Эгути до сих пор остались несколько человек, которые хорошо ко мне относятся. Молодежь, занимающая самые низы. Поэтому подробностей я не знаю. Рассказали они мне об этом разговоре позавчера, во второй половине дня. Где-то в третьем часу одна компания обратилась с просьбой в клан Эгути. Надо, мол, припугнуть парня по имени Кейске Симамура, который работает в баре Гохэй, что рядом с пенсионным фондом. Слегка покалечить и предупредить. Вот такая просьба поступила в верхушку Эгути. Слегка покалечить и предупредить. Именно так и сказали. Заметь, среди парней, набросившихся на тебя, моих ребят не было. Дали им и дополнительные условия. Убивать нельзя ни в коем случае. Ты сказал, одна компания. И какая? Фартек входит во вторую секцию Токийской фондовой биржи. Токийская фондовая биржа, сокращенно ТФБ, состоит из двух секций. В первую входят крупные компании, во вторую – компании средней величины. В ТФБ принимаются только компании с оплаченным капиталом не менее 1 миллиарда йен, просуществовавшие как акционерные компании не менее 3 лет. Во вторую секцию ТФБ? Меня это тоже несколько удивило. Обычно такие компании подстраховывают себя, обращаясь через дочернюю компанию или через третьих лиц. Но они позвонили напрямую. «А из какого отдела и кто именно?» «Этого я не знаю». Асаи достал из кармана листок бумаги и положил передо мной. Копия квартального отчета. Был бы отчет о ценных бумагах, стало бы понятнее, но общая картина должна быть видна и здесь. Я взял листок в руки и посмотрел. Главный офис расположен в Ниси-Симбаси, район Минато-ку. Уставный капитал составляет 3 миллиарда 800 миллионов йен. Выпущено свыше 30 миллионов акций. Около 800 сотрудников. Оборот компании на март 1993 года равен 70 миллиардам йен. Содержание деятельности. 55% торговля, 22% производство одежды, 23% прочая деятельность. В комментариях говорилось. Одежда спортивного стиля. Преимущественно для женщин. Особенно популярен бренд «Фарамонт». С апреля по всей стране начнется продажа памперсов нового типа для стариков.